Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Алексея Федоровича Мерзлякова. Алексей Федорович Мерзляков – русский поэт, литературный критик, переводчик, доктор философии, ординарный профессор и декан отделения словесных наук Московского университета. Родился будущий поэт 17 марта по старому стилю 1778 года в небогатой купеческой семье в селе Николаевском Исетской провинции Оренбургской губернии Российской империи. Спустя 3 года после рождения, в 1781 году, село Николаевское было преобразовано в город Долматов. Ныне город Долматово – административный центр Долматовского района Курганской области. Прадедом Мерзлякова был монастырский служитель Василий Михайлов, сын Мерзляков, родом с Вологодского уезда. Один из его 3 сыновей, дед поэта Алексей Васильевич, был подьячим. У того уже было 2 сыновей. Алексей Алексеевич, дядя поэта, служил правителем канцелярии при генерал-губернаторе Пермской и Тобольской губернии. И отец героя нашего выпуска Федор Алексеевич Мерзляков, купец 3-й гильдии. В ревизской сказке 1782 года у Федора указана жена Ирина Никоновна, дочь крестьянина Никона Вяткина из города Долматова. Это матушка поэт. Отец Федор Алексеевич Мерзляков научил сына читать и писать, но дядя поэта Алексей Алексеевич углядел в мальчике особенную охоту к учению и отличные способности. Он уговорил отца отпустить юного Алексея в Пермь учиться в народном училище. При приеме в училище будущий поэт очень понравился своим поведением и знаниями директору Ивану Ивановичу Панаеву. Спустя год после начала обучения юный Алексей Мерзляков принес директору свое стихотворение «Ода на заключение мира со шведами», которое Панаевым было представлено генерал-губернатору Пермской и Тобольской губерний Алексею Андреевичу Волкову, а затем и главному начальнику народных училищ Петру Васильевичу Заводовскому, который, в свою очередь, поднес оду императрице Екатерине II. Императрица приказала напечатать эту оду в издаваемом тогда при Академии наук журнале и повелела, чтобы Мерзляков по окончании курса наук в училище был отправлен для продолжения образования в Санкт-Петербург или Москву. Приспела пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Должен заметить, что многие произведения автора весьма пространны по объему, и дабы познакомить слушателей с большим их количеством, некоторые из них будут даны фрагментарно или с сокращениями. Отрывок стихотворения «Элегия». Страдания любви разлукой облегчатся. Я думал прежде так. От милых мест бежал, которые моей жестокостью гордятся, сокрытый в сих лесах, куда не проникал свет солнечный вовек. Повсюду обретаю одно безмолвие, но где покой, не знаю. Блуждая в тайной тьме из лучистых путей, достиг я, наконец, вершины гор надменной, делящие облака, ходящие под ней. Какое зрелище! Мой взор обвороженный летал в безмерности растланной предо мной. Явилось море мне равниною чудесной, слиянную вдали с лазурью небесной. Стихотворение «Чувства в разлуке» с сокращением. Что не девица в отереме своем заплетает русы кудри серебром, месяц на небе, безровни, сам большой, убирается своею красотой. Светлый месяц, весели, дружок, себя, знать, кручинушки высоко до тебя. Ты один, мой друг, гуляешь в небесах, ты на небе, так как я в чужих краях, а не знаешь муки тяжкой быть одним и не сетуешь с приятелем своим. Ах, всмотрись в мои заплаканные глаза, отгадай, что говорит моя слеза. Травка на поле лишь дождичком цветет, а в разлуке сердце весточкой живет. Все ли, милая, с тобой еще дружна, пригорюнившись, сидит ли у окна? Обо мне ли разговор с тобой ведет? И мои ли она песенки поет? Стихотворение «Соловушка», сокращение. Для чего летишь, соловушка, к садам? Для соловушки алеет роза там. Чем понравился лужок мне шелковой? Там встречаюсь я с твоею красотой. Как лебедушка во стае голубей, среди девушек одна ты всех видней. Что лань быстро златорогая в лесах, с робкой поступью гуляешь ты в лугах. Гордо страстный взор разбегчивый блеснул, молодецкий круг невольно вздохнул. Буйны головы упали на плеча, люди шепчут, для кого цветет она. Наши души знают более всех людей, наши взоры говорят всего ясней. Но когда, скажи, терпеть пристану я, дни ко мне бегут, а счастье от меня. В 1793 году по повелению императрицы Алексей Федорович Мерзляков прибыл в Москву и был поручен куратору Московского университета Михаилу Матвеевичу Хераскову. Зачисленный 20 декабря 1793 года в университетскую гимназию на казенный счет, он неоднократно получал награды и в списке учеников, переведенных студентами в Московский университет, в 1798 году значился первым. В том же 1798 из студентов Алексей Мерзляков был поименован в бакалавры, а в 1799 окончил университет, отмеченный золотой медалью. Еще во время обучения в гимназии в издании Подшивалова «Приятные и полезные препровождения времени» были напечатаны его первые опыты стихотворства. Обучаясь в университете, Алексей Мерзляков сблизился с Василием Андреевичем Жуковским и принимал участие в литературном собрании, которое было основано Жуковским при университетском благородном пансионе. По выходе Василия Андреевича из пансиона было учреждено новое дружеское литературное общество, правила которого соединяли тогда юношество университета и пансион. Отрывок стихотворения к неизвестной певице, приятный голос, который часто слышу, но который никогда не видал в лицо. «О ты, которая скрываешься от взоров, любезно божество или милая мечта, единая из фей, царица горних хоров, или дева смертная, славянок красота. Непостижимая, тебя я понимаю, нет более препон, делящих нас с тобой, когда, восторженный, твой сладкий глаз внимаю, я зрю тебя, не зрев, так ты передо мной. Кто чувство выражать способен столь прелестно, тому ли в сердце чувств нежнейших не питать? Ах, песнь твоя, орган души твоей небесной, одним чувствительным гармонией пленять. Природа, чудеса которой ты гласила, природа ли себе захочет изменить? Нет. Мать гармонии, она определила, прекраснейшей душе, прекрасном теле жить. Отрывок стихотворения «Ручей». Ручей, одну судьбу имеем мы с тобой, к предмету одному стремимся с быстротою. Тебя ждет море, нас — земля. Но, ах, правдиво ли сие уподобление, когда сравним твое и наше мы течение, не зная никакого зла, не зная тягостных забот и огорчений, желаний тщетных, опасений. Ты следуешь всегда наклонности своей, закон не нужен ей. Есть старость для тебя, она тебе не горе. Чем ближе твой конец, родительское море, тем ты здоровее, полезнее для нас, еще прекраснее для глаз, чем в скромных берегах младенчества золотого. С минутой каждою тебе забава нова, прелестный сей лесок, прохладой струй твоих растет и зеленеет, он благодарным быть умеет, сплетясь ветвями и склонясь на твой поток. Хранит его от бурь он дружескою тенью, по белому песку, по травке, по цветам ты катишься один с беспечной сладкой ленью, подобясь золотым на небе облакам. Во глубине твоей прозрачной мелькают рыбочек игривые стада, от них не знаешь ты досады, скуки мрачной, ты кормишь их, поишь без всякого труда. Фрагмент стихотворения «Труд». Труд царствует везде, чувств, мыслей, воспитатель. Он гений, отец, богатств его стяжатель. Где нет труда, огонь чувств без сил, высокий ум, орел без крыл. Рвись, зависть, ковы строй, он змей попрет стопами. Свирепство и нищета мужает он тобой. Хлад душ, презрение, растет великий вами, и победитель мстит вам пользой вековой. Труд в каплях падая, граниты пробивает, пронзает недра гор, болото осушает, на камнях Альпов хлеб растит, и в сердце злом добро плодит. В начале 1804 года Алексей Мерзляков был переведен из бакалавров и именован в кандидаты, а с февраля того же года в магистры словесных наук. Тогда же он занял должность на кафедре российского красноречия и поэзии словесного отделения Московского университета. В 1805 году Алексей Федорович Мерзляков получил степень доктора философии и звание адъюнкта. Он был действительным и самым деятельным членом общества любителей российской словесности при Московском университете от основания. Не проходило ни одного собрания, на котором Мерзляков не читал бы своих стихов либо прозы. Кроме того, он был также действительным членом общества истории и древности российских, Казанского и Ярославского общества любителей российской словесности. Виленский университет избрал его в свои почетные члены. В январе 1807 года Алексей Мерзляков был избран экстраординарным профессором, а 30 октября 1810 года утвержден ординарным профессором Московского университета. В 1812 году профессор Мерзляков открыл публичный курс словесности. Беседы его, прерванные Отечественной войной 1812 года, возобновились в 1816. Особенно их целью было принести пользу тем молодым людям, которые по любви к словесности хотели бы познакомиться с нею, но которым служебные обязанности либо другие занятия не дозволяли посещать университет. В первом курсе бесед он рассмотрел общие правила красноречия и поэзии, да особенные правила разных родов сочинений. Во втором представил разборы известнейших русских стихотворцев, преимущественно ломоносовского периода. Чтения имели большой успех. Их посещали не только молодые любители словесности, но и знатные особы столицы и видные литераторы. Стихотворение «Утро» с сокращением. Как прекрасно все создание, как все весело вокруг, в разноцветном одеянии улыбается нам луг. Будто бисером красуясь, роща светится росой, будто гладкий шелк волнуясь, нива движется рекой. Отчего все так прекрасно, все так весело вокруг, что пернатых хор согласный, что вещает роще вслух, что нам шепчется цветками тихий нежный ветерок, что лепечет с бережками там игривый ручеек. Дети, утро появления, торжество природы всей, празднует она рождение из ничтожности своей. Как хозяин пребогатый, солнце, сын ее большой, входит в светлые палаты и зовет на пир с собой. Фрагмент стихотворения «К Уралу». Так золотой судьбы резец на доске начертал алмазный Урал, свершение чудес. Мы зрим сей век прекрасный, зерцало вечной славы ты. Твои заслуги драгоценны, богатство, крепость, красоты. Не смею петь я исступленный, внезапным блеском осиян, молчу и повергаю лиру. Тебя хвалить есть славить миру известную силу россиян. Отрывок из оды «Слава». Славу, матерь лир священных, душу подвигов бессмертных, славу росы призовем, песнь всемощной воспоем. Под ее благой звездою рос, родился, возрастал, рос младенец царств судьбою, у груди ее играл, рос герой, ее знамена через темно поле бед перенес, восстал из плена и потряс надменный свет. Рос благий, великосердный, заключив уста громов, простирает щит свой твердый на друзей и на врагов. Слава, божество вселенной, гений россов неизменный, слава с нами век живи, славы огнь теки в крови. В 1815 году Алексей Мерзляков женился на Любови Васильевне в девичестве Смирновой. В счастливом супружестве они прожили много лет, в котором родилось четверо детей, сыновья Семен и Александр и дочери София и Любовь. В 1817 году Алексей Федорович Мерзляков был награжден императорским орденом святого равноапостольного князя Владимира IV степени. И в том же учебном году стал первый раз деканом словесного отделения. Затем был деканом постоянно с 1821 по 1828 год. Будучи профессором Московского университета, Алексей Федорович Мерзляков читал курсы лекций по эстетике в духе классицизма. При этом пользовался большой популярностью среди студентов. Среди вольнослушателей словесного отделения Московского университета тогда был и молодой Федор Иванович Тютчев. Преподавал Мерзляков также и в благородном пансионе при Московском университете, где в 1828-1830 годах учился Михаил Юрьевич Лермонтов. и которому Алексей Федорович Мерзляков давал также и частные уроки на дому. По мнению некоторых исследователей и знатоков поэзии, Мерзляков оказал весьма сильное влияние на мировоззрение Лермонтова. Кроме того, в лета с 1818 по 1826 профессор Алексей Мерзляков служил цензором в Московском цензурном комитете. Стихотворение «Меня любила ты». Меня любила ты, я жизнью наслаждался. День каждый пробуждал мои восторги вновь. Я потерял тебя, со счастьем расстался. Ах, счастьем моим была твоя любовь. Меня любила ты, в минуты вдохновений я пел прекрасною зарею каждый вновь. Я потерял тебя, и мой затмился гений. Ах, гением моим была твоя любовь. Меня любила ты, я добрым быть стремился, мирил несчастного с его судьбою вновь. Я потерял тебя, мой дух ожесточился. Моею добротой была твоя любовь. Стихотворение «Коль сердце сердцем может жить». Коль сердце сердцем может жить, коль благо жизни их слияние, ах, что ж должна разлука быть? Разлука — тяжкое страдание. Любя, любезной не видать, сто крат день каждый умирать. Бывало, сладкий, милый час, дар неба всякое мгновенье, чудесно прелесть страстных глаз, безмолвно взоров изъяснение. Сидеть одним, играть, шутить, душа душою веселиться, сердцами слушать, говорить и не уметь наговориться. Одна рука в руке другой, прокравшись, с трепетом касались, вздымалась белая грудь волной, и взоры тихо опускались. Пылал огонь в лице, в крови, в глазах томления омоченных. О нежный поцелуй любви, о слез, рай обвороженных, веселье, горесть, слезы, смех, минуты спора и согласия. Все было мне виной утех, все было мне виною счастья. Где вы, о спутники любви, размолвка, гнев и подозрение, и ревность нежные души, и ты, друг, радость примирения? Теперь тоской встречаю день, тоскою день я провождаю. Воспоминания, благо тень, тобой любовь мою питаю. Как ночь взойдет на небеса, я часто обольщен мечтою. Тебя зрю, милая краса, проснусь, нет призрака со мною. Вот локон здесь твоих волос, вот что осталось от прекрасной. Немой свидетель горьких слез, и ты мне мукой стал ужасной. Любя, любезной не видать, сто крат день каждый умирать. Поэт Алексей Мерзляков написал немало стихотворений для своего времени замечательных. Перевел с итальянского стихами поэму «Освобожденный Иерусалим» Тассо. Переводил также произведения древних поэтов греческих и римских: Пиндара, Феокрита, Софокла, Еврипида, Вергилия, Горация и прочих. В 1815 году издавал журнал «Амфион», в котором участвовали Жуковский, Батюшков, Вяземский, Давыдов и другие. Романсы Мерзлякова и в особенности песни его, в основном созданные с 1805 по 1810 года, в которых он подражал песням народным, пользовались большим распространением в публике. Алексей Федорович Мерзляков известен как автор песни «Чернобровый черноокий», ставшей визитной карточкой хора имени Пятницкого. Также ему принадлежит авторство и другой, может быть, даже более известной песни «Среди долины ровные». Весной 1830 года Алексей Мерзляков тяжело заболел. 26 июня того же года на празднестве 75-летнего юбилея Московского университета он уже очень слабый читал свои стихи «Юбилей», а ровно через месяц его не стало. Стихотворение «Среди долины ровные». Среди долины ровные, на гладкой высоте, цветет, растет высокий дуб в могучей красоте. Высокий дуб развесистый, один у всех в глазах, один-один, бедняжечка, как рекрут на часах. Взойдет ли красно солнышко, кого под тень принять? Ударит ли погодушка, кто будет защищать? Ни сосенки кудрявые, ни ивки близ него, ни кустики зеленые не вьются вкруг него. Ах, скучно одинокому и дереву расти, ах, горько, горько молодцу без милой жизни вести. Есть много сребра, золота, кого им подарить? Есть много славы, почестей, но с кем их разделить? Встречаюсь ли с знакомыми, поклон да был таков. Встречаюсь ли с пригожими, поклон да пара слов. Одних я сам пугаюся, другой бежит меня. Все други, все приятели, до черного лишь дня. Где ж сердцем отдохнуть могу, когда гроза взойдет? Друг нежный спит в сырой земле, на помощь не придет. Ни роду нет, ни племени, в чужой мне стороне не ластится любезная подруженька ко мне. Не плачется от радости старик, глядя на нас, не вьются в круг малюточки, тихохонько резвясь. Возьмите же все золото, все почести назад, мне родину, мне милую, мне милой дайте взгляд. Стихотворение «Мое утешение» с сокращением. Среди трудов, забот всечастных, чем рок меня обременил, возможно ли, чтоб места прекрасны, я вас когда-нибудь забыл? Места возлюблены, священны, вы слышали мой первый глас, век счастья, радости блаженной, век юности протек у вас. По что, пришедшие горы снежные, по что и ныне не могу упасть в родных объятья нежны и скорбь забыть друзей в кругу? Конечно, милых взор возможет мне утешение принести, а здесь меня скорбь люто гложет, и нет, кто б мог меня спасти. Нет, нет, и я терзаться должен, а там окончить век мой злой. Но где предел сей мне положен? О мысль, не мучь мой дух собой, быть может, и сие мгновенье меня со светом разлучит. Последний вздох и помышление во гроб со мною заключит. Быть может, ночь сия началом спокойной, вечной ночи мне, и острым люто смерть кинжалом меня сразит в сладчайшем сне. Явный мир Алексей Федорович Мерзляков покинул в возрасте 52 лет. Он скончался от холеры на своей даче в Сокольниках 26 июля по старому стилю 1830 года. Выражая свою любовь к учителю, Студенты несли гроб с телом профессора на руках от Сокольников до Ваганьковского кладбища, где 29 июля оно было предано земле. Позже признательные ученики соорудили на могиле поэта памятник. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Алексея Федоровича Мерзлякова прозвучит стихотворение «Рос». «Всемощный рос, одеян славой, в броню стальную и шлем, опершись на Кавказ стоглавый, стоит, в руках имея гром. Дремучий лес и холм кремнистый под тяжкою пятой трещал, и океан свирепый, льдистый, другую ногу лобызал. Стоит, и светлый взор вперяет России в недра дорогой, где мир и счастье процветает, его ограждены рукой. Он внемлет радостные клики усердных отчества детей. Он видит восхищенные лики, поющие радость мирных дней. Геройско твердо грудь мягчится, слеза из глаз его катится, в восторге он перун трясет. Кто мир нарушить их дерзнет, я грудь кремнистую поставлю, подвигнусь и весь свет заставлю пред взором трепетать моим. Изрек и щит свой преклоняет, им всю Россию осеняет, как будто облаком золотым. Алексей Федорович Мерзляков был чужаком в дворянской среде и всегда чувствовал себя неудобно, когда приходилось бывать в светском обществе. Он был интеллигентом-разночинцем, водившим дружбу с такими же, как он, профессионалами, художниками, музыкантами, актерами, скульпторами, преподавателями. Университет был единственным местом служения Алексея Федоровича. Он отдал ему более четверти века, пройдя все ступени преподавательской карьеры от бакалавра, магистра, профессора, заведующего кафедрой русской словесности или, как это писалось тогда, кафедрой российского красноречия, стихотворства и языка до декана факультета. Современником Алексей Мерзляков запомнился как человек удивительной простоты и искренности. По литературным взглядам он был консерватором, писал тяжеловесные оды и был не в восторге от появившегося романтизма в поэзии. В некоторой степени именно благодаря Алексею Мерзлякову раскрылись стихотворные таланты, тайны русской словесности и поэзии для таких его учеников, как Веневитинов, Тютчев, Грибоедов, Лермонтов. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру. Thank you.